«А вот еще!» — Степа вновь заглянул в сейф. «Каменюка какая-то!» На его ладони лежал плоский круглый камень, чуть оббитый с боков. «Драгоценный!» Тот Косухина был настолько искренен, что Ростиславу вновь стало весело. Камень казался самым обычным, серым, с полированной поверхностью. Арсулов осторожно провел ладонью, рука почувствовала холод. Гладкая поверхность начала темнеть. Ростислав отдернул руку, ладонь занемела. «Степан, вы слышите меня?» Косухин, все еще изучавший пустой сейф, вздохнул и повернулся. «Нам пора уходить. Здесь опасно оставаться». «Ага, точно», — скривился Степа. «До утра вернуться надо, а то комиссар измену припишет. Ладно, забирай эту ерунду как раз для Теда». Арцулов аккуратно сложил таблички. Рука взялась за странный камень, и тут он вспомнил. «Одного не унести. Половину спасет спасший тебя». «Степан, возьмите камень». Решение пришло внезапно. Конечно, надписи на табличках — это важно, но в камне было что-то особенное. «На память?» — удивился Степа. «Эх, ежели б сапфир был!» Ростислав усмехнулся. Камень спасения был надежно зашит в подкладке френча. «Косухин, этот камень непростой, понимаете? Его нужно сохранить, даже если меня убьют». «Типун тебе!» — Степан фыркнул. «Можешь не уговаривать, надо, так возьму». Он аккуратно спрятал камень в полевую сумку. «Храните его у себя. Ежели что, передайте своему приятелю, Лунину. Если не ошибаюсь, у меня есть его адрес». «Ага, Колька Лунин. Он сейчас комиссар стальной дивизии». «Ладно, понял. Камень тебе когда отдать?» Арсулов задумался. Проклятая война. Между ними вновь будет линия фронта. «Храните его у себя, скажем, год. Если я не появлюсь, перешлите камень Валюженичу. Только расскажите ему все». «Ясно», — кивнул Косухин. «Ежели со мной чего, камень перешлют Кольке Лунину. Я напишу ему, он тебе передаст. Только не говори, что ты беляк. Он вашего брата на дых не переносит». Они вышли на крыльцо, и Арцулов с удовольствием вдохнул свежий ночной воздух. Степа нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Ну, пора мне. Здорово, что увиделись. А то поехали со мной, чердень Калуга. У меня заместитель тоже из ваших, из офицеров. Но такой дурень. Послужишь с полгода, потом получишь полк, а то и дивизию». Арцулов невольно засмеялся. Степина предложение не обидело, скорее привело в хорошее настроение. «Нет, Степан, присягу один раз дают. Это вы бы подумали. Служить этим Венславом?» Косухин зло дернул головой. «Я, беляк, служу трудовому народу. И с Венславом разберусь, дай срок. А не я, так другие». «Ладно, видать, не столкуемся». Арцулов не стал спорить, что толку. «Вот чего, Ростислав», — Косухин заговорил тихо, не поднимая глаз. «Если ты такой несознательный, поезжай в Париж, найди генерала Багараза, он тебя сведет с вашим главным, князем Александром. Они мономахом занимаются, ты им нужен будешь. Только сейчас уезжай, учти, Крым возьмем, пленных не будет». «Понял». В эту секунду Косухин показался ему совсем взрослым, куда старше его самого. «Спасибо, Степан. Только я не уеду. Выживу, останусь в России, найду вас. Обещайте, что без меня вы ничего не будете делать. И никому не говорите о Шикаргомпе. Вдвоем нам будет легче, хорошо?» Степа секунду помолчал, затем кивнул и пожал Ростиславу руку. На этот раз его ладонь была холодна, как лед. «Бывай, интеллигент. Хоть в бой не суйся, чердынь Калуга. Эх, чему вас учили, образованных?» Он махнул рукой и, не оглядываясь, шагнул в темноту. Через минуту послышалось лошадиное ржание и удаляющийся топот копыт. Все кончилось. Краснопузый Степа уехал командовать своим 256-м полком, и Ростислав вновь остался один. Таблички, аккуратно завернутые в сменную гимнастерку, были уложены в вещевой мешок. Бомбы Арцулов прицепил к поясу на всякий случай. Оставалось взглянуть на карту и ехать. Ростислав пустил коня шагом и закурил, перебирая в памяти события этой ночи. С табличками он решил не медлить, сразу же изнять копии, а заодно показать Андреевичу. Правда, об этом думалось как-то вскользь. Арцулов никак не мог забыть Степу. С красным командиром что-то не так. Ростислав многое понял из недоговоренного. Степану велели молчать. Похоже, все им виденное считалось у красных высшей государственной тайной. Они же все знали. Сам Арцулов не сомневался в этом ни секунды. Бедняга Косухин, умный же парень, но повелся на своей мировой революции и бесплатной вобле. Что ж, так даже лучше. Пусть они оставят красного командира в покое. Он найдет Степа, а там уж Бог рассудит. Бывший марковец и фанатик краснопузый вместе, пожалуй, могут стоить роты. Меланхоличный жеребец равнодушно перебирал ногами. Мерная езда убаюкивала. Арцулов встряхнул головой, не хватало еще заснуть прямо в седле. И тут же понял, что рано успокоился. Вокруг все спокойно, даже дальняя канонада стихла. Лунный свет заливал степь, но что-то изменилось. Вначале Ростислав решил, что задремал и сбился с дороги. Он поглядел на звезды, достал карту. Земля стала неровной, луна освещала резкие стрелки оврагов, взгорбившиеся холмы, полоску леса у самого горизонта. Арцулов чертыхнулся. Заблудиться на ровном месте с картой, компасом при безоблачном звездном небе. Но ведь тут и заблудиться-то негде. По телу пробежала дрожь. Кровь застучала в висках, а где-то под сердцем словно открылась смертельная пустота. Ростислав еще раз оглянулся и, не выдержав, соскочил с коня. Повеяло холодом. Черная птица пронеслась над головой и пропала в лунном свете. Зажал конь, будто чуя беду. Правильнее всего вскочить в седло и мчаться без оглядки. Но куда? Карта была уже развернута. Он щелкнул зажигалкой и стал лихорадочно рассматривать мелькавшие перед глазами топографические значки. Нет, ничего понять нельзя. Конь вновь заржал, рванулся и попытался встать на дыбы. В глазах животного плавал ужас. Удила покрылись пеной. Волки? Мысль была нелепой. Волков в Таврии почти что не осталось, тем более летом они не нападают на людей. Ростислав поспешил снять с седла вещевой мешок. Серый ударил копытами в землю, отбежал в сторону, но тут же вернулся, словно прося защиты. За спиной был склон кургана. Позиция никудышная, но все же получше, чем в чистом поле. Карабин, две ручные бомбы и наган. Вполне хватит, чтобы подороже продать жизнь. Но врагов не было. Конь немного успокоился и теперь покорно стоял рядом. Арцулов внимательно осматривал белесую степь. Вновь вспомнился вчерашний сон. Но вот что-то изменилось. Издалека от ровной полоски леса накатывалось странное белесое облако. Туман, совершенно невозможный в такую сухую ночь, надвигался с огромной скоростью, словно белые волны хлора, которые пускали германцы в далеком 15-м. Уходить было некуда. Правда, туман опасен лишь сыростью, но за белесой дымкой могли скрываться враги. Он даже не успеет перезарядить карабин. Луна начала меркнуть. Белые клочья быстро заволакивали небосвод. Похолодало, на воздухе по-прежнему не было влаги. Лишь откуда-то еле заметно донесся запах гнили. Туман не казался густым. Сквозь пелену тускло проглядывал контур лунного диска. Можно было разглядеть склон кургана и степь на сотню метров кругом. Ростислав решил подождать. Если это всего-навсего нежданный туман, он скоро рассеется, можно будет поискать дорогу. И тут по спине вновь пробежали мурашки. Сквозь пелену промелькнула тень. Пришел страх. Хотелось щелкнуть затвором и посылать в белесое облако пулю за пулей. Просто так, чтобы не чувствовать собственного бессилия. Минуты текли за минутами, и вот появился еще один силуэт. Затем третий, четвертый. Ни волки, ни собаки, ни люди. Они бежали вдоль кургана по огромному кругу, скрываясь в тумане и вновь возникая из него. Бежали как-то очень странно. На минуту темные силуэты исчезли. Ростислав подумал, что неизвестные отправились своей дорогой, но тут луна на миг выглянула из тумана, и он понял, что ошибся. Ровная цепь выстроилась вокруг кургана. Туман вновь надвинулся. Конь заржал, ударил копытами, помчался вперед и снова вернулся. Уже не ржание, крик! Арцулов вгляделся в белую пелену и понял, что надо отступать. Курган был за спиной. Ростислав закинул за спину карабин, подхватил вещевой мешок и стал быстро подниматься. С вершины было видно лучше. Туман вновь ненадолго поредел, лунный свет упал на застывшую в молчании степь. Они не ушли. Напротив, подступили ближе и вновь побежали не по кругу, по странной кривой, постепенно приближаясь к подножию кургана. Что-то знакомое вдруг вспомнилось Ростиславу. Он не видел такого, но читал. Так бежали бесы в дантовском аду. Теперь сквозь неистовое ржание коня до Арцилова доносился иной звук. Низкий и тихий вой. Запах гнили усилился, а холод начинал пробирать до костей. Ростислав вскинул карабин, но сдержался. Слишком странными были те, что окружили курган. Длиннорукие, горбатые, почти без шеи. И бежали как-то непонятно, медленно зависая в воздухе. Не люди. Вой стал громче. Черные фигуры задвигались быстрее, цепочка стала смыкаться. Конь не выдержал, встал на дыбы, тяжело ударил копытами в землю, рванулся вперед прямо на бегущие тени. Арцилов затаил дыхание. Серый несся, как стрела, но внезапно, не доскакав нескольких шагов до мерно бежавших тварей, неистово заржал и отпрыгнул в сторону. Те, казалось, не обратили ни малейшего внимания, продолжая свой бесконечный бег. Конь секунду постоял и вновь бросился вперед на пролом. Тени были уже рядом, и тут жеребец прыгнул, надеясь перелететь через строй врагов. Тщетно. Копыта бессильно ударили по воздуху, со всех сторон к жеребцу потянулись руки. Нет, не руки, мохнатые когтистые лапы. Вновь послышалось ржание, но уже полное боли и отчаяния. Арцилов видел, как от бегущей шеренги отделилось несколько тварей. Ржание перешло в тоскливый, почти человеческий крик и оборвалось. Остальные продолжали свой бег, подбираясь все ближе к подножию кургана. Арцилов скинул карабин. Выстрел прозвучал неожиданно громко. Ответом был дружный вой. Твари ускорили бег. Сквозь туман Ростислав уже мог разглядеть обращенные к небу глаза, горевшие желтым огнем. На миг вновь выглянула луна, и он увидел их, лохматых, с узловатыми кривыми ногами, с узкими волчьими мордами. Тоскливый вой не умолкал, становясь все громче. Ростислав вновь выстрелил. Одна из фигур упала, но тут же вскочила и побежала дальше. Круг почти сомкнулся. Теперь твари бежали тесно, касаясь друг друга. Ростислав рванул с пояса гранату и застыл. Откуда-то донесся вой, но не тоскливый, а грозный, полный силы и вызова. На миг твари стихли, а затем завыли сами, но уже в разнобой. Что-то приближалось из тумана. Арцилов понял. Серые твари лишь загонщики. Главный охотник еще в пути.